Вчера ты пришел в дальний храм Кибуна с молитвенником. Таким зеленым блокнотом, похожим на Госюин. Я, если честно, обалдел, когда его увидел. Я сам в храм заглянул чисто случайно, потому что решил заехать после уроков. Не думал, что увижу там настоящий молитвенник. Тем не менее, с первого взгляда узнал блокнот из рассказов бабушки и понял, что ты лакей. Парень представился Такаокой Харуто. Он учился в параллельном с Ханокой классе и никогда с ней не разговаривал. Судя по всему, она о нем не знает ничего. Зато он о ней немало. Исихика решил, что парня надо в первую очередь выслушать, и предложил ему присесть рядом. С тех пор Харуто говорил без остановки. «Я упустил тебя из виду, но поскольку лакеи выслушивают заказы богов, я понял, что наверняка отыщу тебя, если буду следить за храмами. К счастью, тут ты мне и попался». Йосихико вспомнил, как вчера во время разговора с Такааками но Ками достал молитвенник, чтобы убедиться, что заказ принят. Он и представить не мог, что кто-то это заметит. «Лакеи не тайна за семью печатями?» – произнес Кагане. «Это он уступил парню место». Любой набожный человек о них когда-нибудь дослышал. Правда, многие отмахиваются от истории как от слухов. Больно невероятными они кажутся. Но я все равно удивлен, что этот юнец знает так много, в том числе и про молитвенник. Лис тщательно присматривался к Харуто, который даже не подозревал о его существовании. Он не знал, что прямо рядом с его лицом находится лисья морда, и продолжал говорить о своем. «Я не люблю ходить вокруг да около, поэтому спрошу прямо. Ты пришел туда как лакей, чтобы выслушать заказ». Йосихико до сих пор не знал, чего добивается Харуто, и не сразу решился ответить. Сначала он посмотрел на Кагане. «Такаоками но Ками о чем-то попросил тебя, да?» — уточнил вопрос Харуто, видя, что Йосихико мешкает. Конечно, Йосихико мог заявить, что молитвенник парню привиделся и что он никакой не лакей. Но Харуто потрудился отыскать и выследить его. Скорее всего, он потребует доказательств обратного, и еще долго будет преследовать Йосихико. «Допустим, да. А что?» Йосихико не боялся навлечь на себя беду, но надеялся, что хотя бы Ханоку это не затронет, ведь она не лакей, а простая школьница с непростыми глазами. И что немаловажно, ученица той же школы, что и этот парень. Харуто, явно довольный тем, что успешно отыскал лакея, сделал короткую паузу. «Нечестно!» — вдруг буркнул он. Йосихико замешкался еще на несколько секунд, не поняв смысла заявления. «А?» — наконец переспросил он. Харуто вновь вперился взглядом в Йосихико и заговорил. «Нечестно говорю! Почему Такааками но Ками связался только с тобой? Почему попросил именно тебя? Вот ты сколько раз бывал в Кибуне? А я в тех храмах был еще до того, как ходить умел. Меня бабушка приносила. У тебя вообще дома есть алтарь? Я знаю Такааками но Ками дольше, чем ты, но почему он обратился к тебе?» «Ну так ведь... я лакей». Выслушивать заказы богов – важная и, что уж там, единственная задача лакея. Йосихико просто пытался делать, что от него требуют, и считал, что не заслужил таких слов. «Я тоже хочу помогать Такааками но Ками. Я бываю в его храме все свободное время и умоляю попросить меня о чем угодно. Но вместо этого он делает заказ у фиг пойми откуда взявшегося лакея. Я на такое не согласен!» Йосихико, разинув рот, смотрел на Харуто. «Погоди, ты хочешь помогать богам? Чё? Ты меня вообще слушал? Не богам, а конкретно Такааками но Ками!» — резко ответил Харуто. Теперь и Кагане округлил глаза. Он тоже с трудом верил, что школьник мог такое сказать. «У тебя долг перед Такааками но Ками?» — вдруг тихо спросила Ханока, до сих пор молча следившая за разговором. Харуто еще раз посмотрел на нее и стушевался, будто не зная, что сказать. «А, ну, не то чтобы долг». Йосихико молча смотрел на нервничающего Харуто. Когда он представился, Ханока, ничуть не меняясь в лице, ответила: «Рада знакомству». Поняв, что девушка не узнала его, парень явно огорчился. Он вообще на многое реагировал эмоционально. Впрочем, Йосихико немного обрадовался тому, что не только он чувствует себя неловко рядом с такой красавицей. «Кстати, а откуда ты знаешь Йосиду-сан?» – спросил Харуто, недоверчиво глядя то на Йосихико, то на Ханоку. «Познакомились во время заказа. Ханока – дочь настоятеля храма Онуси». «Что? Ты смеешь называть ее по имени? Погоди, Дочь настоятеля Онуси? Серьезно? Харуто отреагировал так бурно, что Йосихико даже забеспокоился. «Ой!» Он посмотрел на Ханоку. «Не стоило говорить». «Не страшно, это не секрет». В силу характера Ханока мало распространялась о себе, поэтому даже в школе многие не знали, кто она такая. Выяснив правду, Харуто резко выпрямил спину. В его глазах Ханока немедленно превратилась в человека, заслуживающего уважения. «За что именно ты хочешь расплатиться перед Такаякаминоками?» спросил сидящий рядом с Харуто Кагане, но тот, разумеется, не услышал, и Йосихико пришлось помочь. «Почему ты хочешь помочь Такаякаминоками?» Какое-то время Харуто, оценивающе смотрел на Йосихико, наконец он ответил. «Однажды, когда я еще учился в начальных классах, был сильный ливень. Река Акибуны вышла из берегов, и я чуть не утонул». Йосихико проводил взглядом группу школьниц, покидающих забегаловку, и прислушался к словам Харуто. «Мы обедали в кафе у знакомых, вдруг начался ливень, в реке поднялся уровень. Родители заболтались, я вышел погулять. Мне сказали не подходить к реке, но рядом со станцией у меня туфля в воду упала. Я нагнулся достать, но нога соскользнула, и я грохнулся в реку». Обычно река Кибуны настолько мелкая, что на нее с чистой совестью ставят Кавадока. Но во время потопов она становится бурной и быстрой, превращаясь в смертоносный грязный поток. Что еще хуже, рядом со станцией Кавадока нет, поэтому младшекласснику не за что было ухватиться. Течение быстро смыло его и понесло в сторону реки Курама. «Я пытался звать на помощь, но мне вода в нос и рот забилась. Чем больше барахтался, тем труднее становилось дышать. Я уж думал, мне крышка». Затухающее сознание маленького Харуто ощутило, что приближается смерть. Мелькнули последние досадные мысли. Надо было послушать родителей, не надо было подходить к реке. После этого сознание отключилось. «Очнулся я на больничной койке. По словам родителей, они увидели, что я пропал, собрали толпу людей и обыскали окрестности. Бабушка, которая искала вместе с ними, нашла меня между скал ниже по течению. Я нахлебался воды, но царапин не было». «Тебя спас бог Кибуны», — сказала бабушка, пришедшая навестить внука, и крепко обняла его. Все говорили Харуто, что он только чудом остался целым и невредимым после падения в реку. Поначалу он не очень верил этим словам, но чем больше разговаривал с родителями и бабушкой, тем больше убеждался, что так все и было. Такаякаминоками, покровитель вод, спас его. «С тех пор я часто просил бабушку рассказывать мне о богах. Это от нее я узнал, что боги на самом деле не любят постоянно выслушивать просьбы людей и что есть лакеи, которые исполняют заказы богов. Родители моей бабушки были набожными синтоистами. Даже алтарь дома имели. Поэтому она знает многое, о чем не слышали обычные люди. Она же рассказала мне, как именно выглядит молитвенник». И чем больше Харуто слушал, тем сильнее в нем разгоралось желание однажды отблагодарить Такаякаминоками за спасение. Вернее, даже не отблагодарить, а сослужить ему какую-нибудь службу. Возможно, это желание появилось у него именно потому, что он рос на рассказах хорошо знающей синто бабушки. «Но я обычный человек. Я не слышу богов и не вижу их. Я хотел стать лакеем, но понятия не имел, как это делается». «Поэтому ты считаешь, что это нечестно?» Йосихико наконец понял, о чем вообще речь, и выдохнул. Он не знал, действительно ли Такаякаминоками спас Харуто, но на его месте и сам бы наверняка в это поверил. Тем более, что он видел, как Ахана спасала тонущего в реке студента. Харуто укоризненно посмотрел на Йосихико и проворчал. «Почему должность лакея досталась не мне, мечтающему помогать богу, а какому-то невзрачному, хилому, глуповатому типу?» «Эй, ты мне это в лицо говоришь!» Йосихико понимал ход мыслей Харуто, но все равно возмутился, услышав такие слова в свой адрес. Пускай даже почти правдивые. «Короче говоря, ты должен отдать заказ Такаякаминоками мне!» заявил Харуто и бесцеремонно протянул руку. «Я исполню его вместо тебя!» «Эй, ты!» «Я умею то же, что и ты, и даже больше!» «Но ты не видишь богов и не слышишь их, так? Как ты собираешься общаться с Такаякаминоками?» Харуто глухо проворчал. «Ни один успешный заказ не обходится без разговоров с богами, в которых всплывают подсказки и зацепки. Зачастую решения приходят в голову именно благодаря разговорам. К тому же Такаоками Ноками доверил свой заказ именно лакею, то есть Йосихико. Он не мог просто взять и отдать его первому встречному. «Безрассудное дитя!» Кагане раздраженно повел ушами. «Я уважаю его энтузиазм, но лакеи выполняют заказы всех богов. Их работа не ограничивается желаниями одного только Такаоками Ноками. Хотя он ведь меня все равно не слышит». Вдруг глядевшая на лиса Ханока кое-что придумала и подняла голову. «Может, он лучше поможет с заказом?» Хотя она обращалась к Кагане, отреагировал сидящий рядом с ним Харуто. «Поможет? Пожалуй. Против этого я не возражаю». Согласился Кагане, пока Харуто таращил глаза. «Как видишь, Кагане не против». «Что? Работать заодно с ним?» Йосихико поморщился. «Он пойдет за тобой, даже если ты откажешься», — заметил лис. «Посему лучше вам действовать сообща». «Господи». Харуто растерянно посмотрел по сторонам. Из-за участия бога он совершенно не понимал, о чем речь. «С кем это вы?» «С Хаидзином». «С Хаидзином? Богом удачных и неудачных направлений? А также Кататагае?» «Старый японский обычай. Если путнику нужно выдвинуться в неудачном направлении, он вместо этого начинает дорогу в удачном. Там ночует, а затем возвращается и идет уже по правильной дороге». «Надо же, он меня знает». Йосихико и Ханока показали на лиса пальцами. Харуто вгляделся в пустоту рядом с собой. Черный нос находился всего в нескольких сантиметрах от его лица, но парень ничего не замечал. «Короче, Хаэдзин не возражает против того, чтобы ты помог нам. Что скажешь?» — спросил Йосихико, подпирая подбородок ладонью. Он все еще не до конца понимал, с какой стати должен принимать помощь человека, от которого совсем недавно выслушал столько неприятных слов. Будь Харуто просто излишне любопытным школьником или фанатом потустороннего, Йосихико бы точно отказался. Но все-таки он невольно проникся историей мальчика, спасенного богом, и чувствующего себя обязанным ему. Харуто переполняло желание отблагодарить Такаоками Ноками за спасенную жизнь. «Этот заказ принял я. Я согласен на помощь со стороны, но отдавать заказ не буду. Я не собираюсь пренебрегать обязанностями лакея». За время работы Йосихико уже успел твердо пообещать себе, что если какой-либо бог попросит его о помощи, он ни в коем случае не отмахнется и непременно сделает все возможное. Харуто прикусил губу и замычал. Наконец он вздохнул и кисло посмотрел на Йосихико. «Ладно уж, помогу. Ты должен сказать, разреши помочь, пожалуйста», — поправил Йосихико на редкость невоспитанного старшеклассника. Судя по лицу Харуто, ему очень хотелось огрызнуться, но он кое-как подавил желание и процедил. «Разреши помочь, пожалуйста». Йосихико слегка изумился. Он ожидал, что Харуто будет упираться, но тот настолько хотел помочь богу, что не стал спорить. «Я Хагивара Йосихико», — еще раз представился лакей и протянул руку. Харуто немного поколебался, но все-таки пожал ее.